Глава 33. Наши дни. Брент сидит под лестницей, которая ведет к банкетному залу, и потирает голову. Я опускаюсь рядом с ним на ступеньку. «С тобой все в порядке?» «Бывало и хуже». Кёртис стоит, держа руку на выключателе, чтобы сразу же снова нажать на него, когда выключится свет. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Не знаю», — моргает Брент. От него пахнет спиртным. «Ты еще выпил?» «Нет», — хмурится он. Я бросаю взгляд на Кёртиса. «Брент упал, потому что был пьян?» Я вижу, что Кёртис думает то же самое. С другой стороны, несколько минут назад Брент выполнил бэкфлип, так что он не так уж и сильно пьян. «Он сидел здесь, когда я его нашла», — сообщает Хизер. «Ту зиму 10 лет назад Брент на моих глазах несколько раз получал сотрясение, но обычно он очень быстро восстанавливался и снова начинал кататься. На этот раз все выглядит гораздо хуже. Взгляд несфокусированный и остекленелый. Он оглядывается вокруг с таким видом, будто не понимает, что происходит. «Тебя кто-то толкнул?» — спрашиваю я. «Не знаю», — отвечает Брент и хватается за лоб. «Тебя столкнула Саския? Но это могли быть Хизер или Дейл. Даже Кёртис. В конце концов, ведь это Кёртис отправил Брента наверх. Он вполне мог толкнуть его до того, как нашел меня в раздевалке. Я снова бросаю взгляд на Кёртиса. Я еще не отошла от нашего последнего разговора. Он тоже смотрит на меня, с печалью во взгляде». Брент самостоятельно поднимается на ноги, и его тут же ведет в сторону. Кёртис подхватывает его. «Так, полегче. Может, тебе следует снова присесть?» «Со мной все в порядке», — говорит Брент. Но он неустойчиво стоит на ногах и хватается за поручень, чтобы не упасть. Кёртис остается рядом с ним, готовый опять подхватить его в любой момент. Кёртис смотрит на часы и чертыхается. «Сколько сейчас?» — спрашиваю я. «Почти 2 часа. Нам нужно решить, спускаемся мы или остаемся». «Надеюсь, что спускаемся», — отвечаю я. «Я не хочу оставаться в этом месте еще на одну ночь». «А твое колено?» «Я думал о том, чтобы нам с Брентом съехать вниз и заставить персонал запустить подъемник для вас. Но теперь...» Он смотрит на Брента. «Может, спустимся с Дейлом?» «Проклятье! Я не доверяю Дейлу и могу сказать, что и Кёртис ему тоже не доверяет. А если подумать, где Дейл?» Я смотрю по сторонам. Коридор пуст. «Мне не нравится мысль о том, что придется оставить вас здесь», — продолжает Кёртис. «Но какой у нас выбор?» «В эту минуту я не уверена, кого из них я боюсь больше. Я не доверяю ни одному из них». Хизер стоит немного в стороне. Я вижу, как она напряжена. «Мне кажется, что мы здесь не одни. Я видела кого-то в коридоре», — сообщает она Кёртису. «Пока вы все были на леднике». «Мне кажется, что я тоже кого-то видела. На долю секунды. Этот человек заворачивал за угол». Я содрогаюсь, произнося это вслух. «И... прости, Кёртис, но мне показалось, что это твоя сестра. Я могу поклясться, что видела длинные светлые волосы. После того, что Кёртис сказал или не сказал мне в раздевалке, я не уверена, была ли это Саския или ее призрак, или мое разыгравшееся воображение». Кёртис закрывает глаза. «Проклятье!» — выдыхает он. «Кто бы это ни был, этот человек запер меня в раздевалке», — говорит Хизер. «Я вспоминаю, что и мне дверь не поддавалась. Может, там все-таки что-то не так с замком?» «Господи, как голова-то болит!» — жалуется Брент. «Сколько ты выпил?» — спрашивает Кёртис. «Да почти ничего. Дело не в этом. Мне нужно умыть лицо холодной водой». Слева находятся туалеты. Кёртис помогает Бренту до них добраться. Хизер идет дальше по коридору. «Дейл!» — кричит она. «Ты где? Дейл!» ты его видела после того, как вышла из раздевалки?» — спрашиваю я. «Нет». Она доходит до угла и останавливается там. Очевидно, ей совсем не хочется выпускать меня из поля зрения. Кёртис с Брентом выходит из туалета. «Воды нет», — сообщает Кёртис. «Что?» — переспрашиваю я. «Давайте посмотрим в кухне», — предлагает Кёртис. Я уже морально готовлюсь к болезненному переходу, но он обнимает меня и смотрит так, что я не решаюсь возразить. Я не могу не вздрогнуть, когда он ко мне прикасается. Сейчас это как-то странно. Из крана на кухне вначале течет тонкая струйка. Потом и она прекращается. Кёртис открывает горячий кран, но и оттуда не капает ни капли. «Вероятно, замерзли трубы», — высказываю предположение я. Это объясняет и плохой напор воды в раковине в раздевалке, где я чуть раньше пыталась пить. «Как ты думаешь, сколько сейчас градусов на улице?» — спрашивает Кёртис. «Где-то минус 10», — Кёртис кивает. «Это, конечно, холодно, но не настолько, чтобы вода замерзла в трубах». Он прав. Это здание проектировали с расчетом на низкие температуры. Один раз, когда я здесь была, температура опустилась до минус 30. Было бы странно, если бы трубы замерзли сейчас, когда, строго говоря, зима еще не наступила. «Кто-то отключил воду», — говорю я. Игра продолжается. Это устроило Саския? Судя по выражению лица Кёртиса, он думает то же самое, хотя, опять же, это мог быть кто-то из нас. Или кто-то еще. Жюльен? «Если кто-то из вас выйдет на улицу и наберет снега, я его растоплю», — говорю я. «Я выйду», — предлагает Кёртис и хватает сковородку. «Как хорошо, что у нас есть электричество», — говорит Брент. «Похоже, ему лучше». Кёртис резко останавливается. «Кто-то взял с собой фонарик?» Мы втроем качаем головами. «У меня с собой маленький», — сообщает Кёртис. «Но если кто-то останется здесь, то нужно найти еще парочку. Прямо сейчас. Или хотя бы свечи». В этом здании целые километры коридоров без окон. Я прикусываю губу, представляя, как же в них будет темно, если отключится подача электроэнергии. Кёртис отбрасывает сковородку в сторону и бежит по коридору. Брент трусцой направляется за ним. «Эй, с тобой уже все в порядке?» — кричу я вслед Бренту. Но он уже далеко. Хизер стоит в дверном проеме, скрестив руки на груди, словно хочет защититься таким образом. «Ты видела здесь фонарики или свечи?» — спрашиваю я. «Не знаю», — отвечает она. «Я просто хочу выбраться отсюда». В эти минуты я рада, что она находится рядом со мной. Я проверяю шкафчики в кухне, надеясь найти свечи, но безуспешно. Почему всегда особенно хочется пить, когда нет воды? Я держу стакан под краном с холодной водой, но тонкая струйка прекращает течь до того, как стакан успевает наполниться хотя бы наполовину. Я выпиваю его до дна. Кто-то проходит мимо. Брент. «Эй, если ты нормально держишься на ногах, принеси мне снега. Я умираю от жажды!» — кричу я ему. «Сейчас!» Он поднимает сковородку, которую бросил Кёртис. «Подожди!» — я достаю еще одну сковородку. Снег в основном состоит из воздуха, так что я не думаю, что из одной сковородки снега получится много воды. Брент берет обе сковородки и уходит. В кухню заходит Кёртис с фонариком в одной руке и шарнирным бандажом на коленный сустав в другой. «Это тебе». Кёртис протягивает мне наколенник. «Спасибо». «Тебе помочь?» «Сама справлюсь». После того, что он сказал, я боюсь смотреть ему в глаза. Я поднимаю штанину. Я все еще в штанах для катания на сноуборде. И аккуратно обматываю колено бандажом поверх термобелья. «Нам нужно поговорить». «Да», — отвечаю я, хотя не уверена, что хочу этого. Кёртис достает из кармана упаковку таблеток в фольге. «Возьми». «Болеутоляющие». «Дженерики. упаковка известной сети британских супермаркетов. «Твои?» «Да». Я украдкой, настолько, насколько сейчас это возможно, проверяю, не повреждена ли упаковка. «Мне казалось, что ты не веришь в пользу более утоляющих таблеток», — говорю я. «Не верю». И это показывает, какой он на самом деле. По крайней мере, каким я его считала. Это парень, который привозит обезболивающие таблетки навстречу старых друзей, хотя сам их не принимает. Он привез их, потому что беспокоится о других, более слабых, чем он сам, или просто потому, что посчитал необходимым быть готовым ко всему. Я не уверена. Я выдавливаю пару таблеток и проглатываю, не запивая. Кёртис начинает открывать шкафчики. «Что ты ищешь?» «Фонарик, свечи, что угодно. Я уже посмотрела». «Я попробую поискать в ресторане», — объявляет Кёртис и поспешно уходит. Брент слишком долго набирает снег в сковородке. Наконец он возвращается. Он сильно запыхался, но сковородки заполнены с горкой. «Что ты так долго?» — спрашиваю я. Он ставит сковородки на электроплиту. «Я собирал его там, где никто не ходил». Я беру пригоршню, чтобы приложить к колену, затем включаю электричество под сковородками на максимум. «Как твоя голова?» Брент потирает ее. «Все еще немного болит, но переживу». Возвращается Кёртис со свечами в небольших стеклянных подсвечниках и зажигалкой и сваливает все трофеи на стол. «Класс», — говорю я. «Фонарик нашел?» — спрашивает Кёртис у Брента. «Нет», — отвечает Брент. Кёртис поворачивается к Хизер. «Дейл брал с собой фонарик?» «Не знаю». Похоже, Хизер теперь вообще ничего не знает. «А где Дейл-то?» — спрашиваю я. «Он возвращался в здание после того, как что-то проверял снаружи», — интересуется Кёртис. «Я только что выходил на улицу и его не видел», — сообщает Брент. «Я его не видела», — говорит Хизер. Теперь она в панике. Ее глаза бегают из угла в угол. Кёртис поворачивается к Бренту. «Проверь их комнату и поищи его в здании, а я выйду на улицу и покричу. Будь осторожен». Они возвращаются через несколько минут. Дейла в комнате нет. «Я чуть голос не сорвал, но он не откликнулся», — сообщает Кёртис. «Это странно. И время поджимает». «А на нем был лавинный датчик?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает Кёртис. «И это меня беспокоит. Он оставил его у двери вместе со страховочным поясом и сноубордом. Нам лучше пойти его поискать. Оставайся здесь, Милла». «Я пойду надену ботинки», — говорит Брент и быстро уходит. Кёртис кивает на свечи и зажигалку. «Держи их при себе на тот случай, если выключится свет», — говорит он мне, потом бросает взгляд на Хизер, которая стоит, привалившись к стене и опустив плечи, и тащит меня в коридор. «И не поворачивайся к ней спиной», — шепчет он мне на ухо уже в коридоре. «Что?» — пораженно шепчу я. «Хизер маленькая, но с женщинами никогда нельзя быть ни в чем уверенным». Я смотрю, как Кёртис исчезает за поворотом коридора, и вспоминаю тот день, когда Хизер и Саския похоронили меня заживо.